Глава 7. Снаркисты говорят, что если кто-то вдруг без всякого на то основания начинает тобой командовать, ты должен либо ударить непрошенного командира по физиономии, либо безропотно подчиниться. Любое другое решение будет иметь более худшие последствия. Алвис подчинился. Он не издал ни звука, замер, пытаясь прикинуть, чем может ему угрожать этот непрошенный визитер. Прежде всего он подумал, что смерть ему прямо сейчас наверняка не грозит. Тот, кто забрался в эту комнату, мог полоснуть его ножом по горлу и без всяких предисловий. Тем более, что подобрался он к Алвису очень ловко. Очень. Юноша знал за собой эту особенность — чувствовать близкую опасность, ощущать ее всей кожей. Он должен был знать, что в его комнате находится кто-то посторонний, почувствовать это еще на пороге. Однако... «Как он это проделал?» — подумал юноша. «Вот вопрос, за ответ на который я дал бы очень много. Кстати, это уже второй раз за сегодняшний день. Что это за город? Такое ощущение, что в нем шагу нельзя ступить, чтобы не нарваться на специалиста по подкрадыванию». «Можешь повернуться», — сказал незнакомец. «Только не делай резких движений, и если издашь хотя бы один звук...» «Да понял я, понял!» — пробормотал Алвис. Медленно и в самом деле стараясь не делать резких движений, он повернулся к незнакомцу и едва не подпрыгнул от неожиданности. У стоящего рядом с ним человека глаза светились, как у кошки. «Ага», — хмыкнул его незваный гость. «Глаза. Не бойся, ничего страшного в этом нет». В этот момент Алвис его наконец-то узнал. «Смуглолицый. Тот самый. Убийца. Какого дьявола ему тут надо? И что у него все-таки с глазами?» «Сейчас все будет как надо», — сказал смуглолицый. «Какое-то время у нас еще есть, так что, думаю, имеет смысл поговорить». Он проворно задвинул шторы и разбудил каменного светлячка, щелкнув по нему указательным пальцем. Через несколько мгновений светлячок уже осветил комнату ровным, слегка голубоватым светом. «Садись», — промолвил смуглолицый. Он махнул рукой в сторону кровати. Алвис кинул сверток с мешком и маской устролога на пол и сел. Пока ситуация не прояснилась, он предпочитал помалкивать. Кто знает, что может выкинуть этот тип со светящимися глазами? Судя по всему, человек он опасный. Человек? А глаза? Разве бывают у обычных людей светящиеся глаза? «С глазами у меня все нормально», — словно прочитав его мысли, сказал смуглолицый. «А свечение? Скажем так, оно является побочным эффектом одного из свойств моих глаз. В остальном я вполне нормальный человек». Алвис кивнул. «Действительно, все очень просто. Самый обычный, ничем не отличающийся от других людей человек, со светящимися глазами, способный подкрадываться так, что никто этого не может заметить, имеющий привычку ради развлечения забираться в комнаты своих случайных знакомых во время их отсутствия. Что еще?» «Чего молчишь?» — спросил смуглолицый. «Обиделся?» Отмалчиваться дальше не имело смысла. Алвис ощутил, как дьюк зашевелился в кармане и легонько царапнул ему грудь. «Ну да, предупреждает об опасности. Как будто он сам этого не знает». Алвис пожал плечами и сказал. «Да нет, какие обиды. Мне интересно, зачем ты ко мне забрался?» Как именно смуглолицый попал к нему в комнату, юноша спрашивать не собирался. Замок в двери был такой простой, что даже он наверняка открыл бы его не более чем за полминуты. А уж такому, как смуглолицый, проделать это расплюнуть. «Тебе, глупому, помочь». Убийца уселся на стул и вытащил из кармана сигарету. Алвис тоже закурил и спросил. «В чем же это?» «В чем? Не понимаешь? Асельда, забыл про нее?» «Если забыл, то у Жаната в любом случае нет. Часика через два она сюда пожалует. Да не одна. Ты это серьезно? Серьезнее некуда. Я нашел ее убежище, да только там она не одна. Там их целый выводок. Конечно, их надо всех перебить, но для этого необходимо оружие посерьезнее моего кинжала. И ты явился его искать в мою комнату? Конечно, нет, ответил смуглолицый. Правда, где-нибудь через полчаса его сюда принесут, но только потому, что я этого захотел. После этого курули могут приходить по твою душу хоть целыми полками. У меня будет чем их встретить. Ага, и для этого побоища не нашлось места лучше, чем моя комната, сказал Алвис. Конечно, не нашлось. Смуглолицый бросил на него внимательный взгляд. Особенно если учесть, что, находясь в твоей комнате, я убиваю сразу двух зайцев. Каких еще зайцев? Смуглолицый неприятно улыбнулся. А вот таких. Во-первых, я твердо знаю, что к тебе они этой ночью обязательно придут. Во-вторых, дав им бой именно здесь, я приобретаю союзника. Какого еще союзника? Тебя, болван. Неужели ты не захочешь меня отблагодарить за спасение жизни? Алвис подумал, что его планам отсидеться в гостинице, похоже, не суждено сбыться. Это было плохо. И ты считаешь, что переполненная народом гостиница является идеальным местом, в котором можно устроить побоище? Да не успеешь ты начать драку, как хозяин гостиницы будет о ней знать и немедленно пошлет за девами. Вполне возможно, безмятежно проговорил смуглолицый. В таком случае у меня есть предложение. Я возвращаюсь в свою комнату и ложусь спать. Ты либо остаешься здесь, либо отправишься погулять. В любом случае, этой ночью курули до тебя доберутся. К утру твои обглоданные косточки будут уже лежать в их гнезде, а я смогу без помех заниматься тем делом, ради которого приехал в город. Как? Нравится? Нет, не нравится, заявил Алвис. И вообще, почему они обязательно должны меня найти? «Еще как найдут. Это курули». Он потушил окурок и, скрестив руки на груди, откинулся на спинку стула. «Да что им от меня надо?» — воскликнул Алвис. «Вот угораздило же меня познакомиться с этой девицей. Невезуха». «При чем тут везение?» — пожал плечами смуглолицый. «Эта девица явилась в гостиницу только из-за тебя. Она познакомилась с тобой, убедилась, что ты именно тот, кого она должна пришить, и теперь выполняет задание своего хозяина. Хозяина? Алвис почувствовал, что у него идет кругом голова. Какого еще хозяина? Хозяина этого города, черного мага. Алвис удивленно вытаращил глаза. Кого? Смуглолицый тяжело вздохнул. Я потом тебе все это объясню. В этот момент Дьюк как-то странно пискнул, высунул голову из-под куртки юноши и спросил. «Ты сказал, черного мага?» Смуглолицый удивленно хмыкнул. «Это что, Дьюк? Великий дух, я думал, их уже в этом мире не осталось». «И ошибался», — заявил Дьюк. «Один, как видишь, сохранился». «Значит, моим другом заинтересовался черный маг?» Смуглолицый задумчиво пробормотал. «Ну, конечно, если у него есть еще и Дьюк, то можно не сомневаться. Он тот самый». «Ого-го, кажется, каша и в самом деле заваривается крутая». Он задумчиво докурил сигарету, кинул окурок на пол и придавил его ногой. «Так что ты мне хотел сказать?» — спросил Алвис. Смуглолицый хлопнул себя ладонями по коленям. «Что ты глупее детеныша Элосматерия. Если у тебя есть Дьюк, то почему ты задаешь мне глупые вопросы? Неужели он не рассказал тебе о черных магах?» «И не подумаю», — сказал Дьюк. «Рано еще ему знать о таких вещах». «Ах, рано!» — криво ухмыльнулся смуглолицый. «А умирать ему, значит, не рано. И знакомиться с курули тоже не рано». «Это мой друг», — заявил Дьюк. — Что хочу, то ему и говорю. «Учти, если ты не намерен ему ничего рассказывать, — промолвил смуглолицый, — то это могу сделать я». «Ты? А ну попробуй». «И попробую. Все равно он теперь влип в эту историю по уши. Если не рассказать ему хотя бы главного, он погибнет». «А если рассказать, то это произойдет уже наверняка». «О чем вы там говорите?» — спросил Алвис. «Не твое дело». «Не твое дело», — хором сказали Дьюк и смуглолицый. Вот этого Алвис не ожидал. Убийца со светящимися глазами и существо, которое он до недавнего времени принимал всего лишь за разумную обезьянку, обсуждали возможность его смерти. Причем он сам в этом разговоре принимать участие права не имел. «Значит так», — сказал Алвис, — «а не пошли бы вы куда-нибудь подальше?» Он проворно схватил Дьюка, поставил его на пол и, вскочив со стула, двинулся к двери. «Стой! Стой!» — опять хором воскликнули Дьюк и смуглолицый. Алвис остановился. «Ну что вам еще нужно?» «Ты и в самом деле решил уйти?» — спросил Дьюк. «Конечно. Пойду прогуляюсь. Вы тем временем договоритесь о моей дальнейшей судьбе, а заодно решите, кто из вас расскажет мне, в какую историю я вляпался. Часика через два я вернусь». «Вот видишь», — сказал Дьюку смуглолицый, — «он совсем ничего не понимает. И в этом виноват ты». «Так и должно быть», — прошипел Дьюк. «Только при этом условии его талант разовьется как нужно». «Какого праха?» — смуглолицый снова хлопнул себя по коленям. «Время на развитие таланта кончилось. Либо он начнет действовать, либо через пару часов погибнет. С Курули и черными магами не шутят». Дьюк задумчиво провел лапкой по усам-кисточкам и неохотно сказал. «Может, ты и прав». «Конечно, я прав», — заявил смуглолицый. «И поэтому расскажу ему обо всем я». «Ладно, валяй», — согласился Дьюк. «Сядь обратно на кровать», — приказал Алвису убийца. Юноша сел и пробормотал. «Ладно, рассказывай». Дьюк сейчас же забрался юноше под куртку и там притих. «И расскажу. Прежде всего, давай познакомимся. Меня зовут Толгрим». «А меня Алвис». «Ну вот и познакомились», — усмехнулся Толгрим. «Кстати, Алвис, ты осознаешь, что у тебя в этом городе целая куча врагов?» «Еще бы», — с горечью сказал Алвис. Он попробовал прикинуть, сколько у него и в самом деле теперь врагов. Сначала, значит, Сельда, потом торговец жареными ракушками, далее Рум и два его веселых приятеля с целой кучей помощников, и еще 5 минут назад выяснилось, что у Сельды есть соплеменники, какие-то курули. Вдовесок к ним еще и ее хозяин, черный маг. Короче, за полдня в этом городе он умудрился приобрести несколько десятков врагов, буквально жаждущих его прикончить. Неплохой результат. Если дальше будет продолжаться в том же духе... Алвис покачал головой. «Нет, осесть в этом городе ему явно не светит. Совсем не светит». За окном, где-то неподалеку, послышались взрывы смеха, потом чье-то неясное бормотание и снова безудержный веселый смех. Потом раздался хлопок, похожий на взрыв петарды, тонкое шипение и опять смех. «Ну да, кто-то веселился. Вот только ему сейчас было не до веселья». «И все-таки, что во мне такого особенного? И в какую эту историю я вляпался?» — спросил юноша. «У тебя есть предназначение», — сказал Толгрим, «поскольку ты обладаешь скрытым талантом видеть». В дверь постучали. «Сиди», — приказал юноша Толгрим и быстро подошел к двери. Несколько мгновений он стоял возле нее, неподвижно прислушиваясь. Наконец, видимо, убедившись, что за дверью находится кто-то, не представляющий опасности, Толгрим облегченно вздохнул и распахнул ее. За дверью стояло странное существо. Подобных созданий Алвис до этого не видел, хотя и обошел в своих странствиях чуть ли не полмира. Существо было высокое, раза в полтора выше среднего человеческого роста, и жутко худое. Морда у него более всего напоминала лошадиную. В невероятно худых лапах существо держало длинный плоский сверток. «Ага», — сказал Толгрим, — «сделал. Просто превосходно. Давай сюда». «Плата?» — промолвило существо. «Давай плату». Голос у него был тонкий, почти женский. Толгрим вытащил кошелек, отсчитал из него несколько золотых монет и протянул их существу. Забрав монеты, оно отдало охотнику сверток и промолвило. «Пришлось повозиться, но я сделал его. Учти, завтра утром он потеряет свою силу. Либо ты его используешь сегодня ночью, либо никогда». «Обязательно использую», — заверил Толгрим. «Спасибо, ты меня здорово выручил». «Всегда можешь рассчитывать», — промолвило существо и удалилось. Толгрим закрыл дверь и, снова усевшись на стул, стал разворачивать сверток. «Кто это был?» — спросил Алвис. «Неважно», — промолвил Толгрим. «Для тебя сейчас это не имеет никакого значения. Тебе надо думать о том, как выжить этой ночью. К счастью, я здесь, и у меня есть оружие». В свертке оказался меч с длинной рукояткой и коротким, тускло поблескивающим, обоюдоострым лезвием, украшенным странными причудливыми узорами и надписями на незнакомом языке. Толгрим удовлетворенно крякнул. Похоже, меч ему понравился. «Нет, все-таки», — сказал он и от удовольствия прищелкнул языком, — «древние пеликанцы владели удивительными знаниями. Секрет изготовления подобных мечей считается утерянным, хотя, как видишь, это не так». «Это что, был пеликанец?» — удивился Алвис. «Да нет, не может быть. Как-то мне попалась в руки книга, в которой был нарисован пеликанец. Нет, это существо на него совсем не похоже». «Не похоже», — согласился Толгрим, — «ибо в древние времена его предки были всего лишь слугами пеликанцев. Кстати, иллюстрациям в книгах я бы тоже не стал особенно доверять. Я еще не встречал ни одной, на которой был бы изображен пеликанец в его истинном облике. Как правило, это какой-нибудь слуга великой и могущественной расы. Понимаешь, у пеликанцев было очень много слуг, причем выглядели они частенько довольно причудливо». Он любовно провел по клинку ладонью и осторожно прислонил меч к спинке кровати. «Стало быть, это оружие пеликанцев?» — спросил Алвис. — «Да, один из видов их оружия. Теперь мы покажем Курули, где раки зимуют, если, конечно, не вмешается их хозяин». Толгрим еще раз посмотрел на меч и, довольно улыбнувшись, подмигнул Алвису. Тот невольно улыбнулся в ответ. В самом деле, юноша вдруг понял, что достиг какого-то предела. Такого суматошного и неудачного дня у него не было уже давно. Конечно, жизнь человека дороги изобилует всевозможными приключениями, но такой день, как этот, выпадает редко. Ночь, похоже, будет ничуть не лучше. Если воспринимать все происходящее без некоторой доли юмора, можно запросто рехнуться. Поэтому все хорошо и даже просто прекрасно. Его хотят поймать? Вполне естественное желание. Его хотят убить? Ну да чего же им, его врагам, желать? Какие-то монстры хотят сегодня ночью наведаться в его комнату и, может быть, оторвать ему голову? Великолепно. У него есть защитник. Правда, защитник непрошенный и очень таинственный. Но какое это имеет значение? Главное, все эти курули до него не доберутся. О чем же тогда беспокоиться? «Кстати, Толгрим, может быть, ты продолжишь свой рассказ?» — спросил Алвис. «Так каким это талантом я обладаю?» Смуглолицый ответил почти сразу, не задумываясь. «Таким же, как и я. Ты охотник». «Охотник? Что делают охотники?» «Чем может заниматься охотник?» — пожал плечами Толгрим. «Охотятся». «На кого? На динозавров?» «Нет». «Но на кого тогда? Может, на курули?» На них тоже. Хотя Курули не самые серьезные противники. На них я охочусь как бы между делом. В этом мире есть монстры и страшнее. Гораздо страшнее. Кто же это? Черные маги? Вот именно, промолвил Толгрим. Как ты это делаешь? Я тебе расскажу, но только не сейчас. Дьюк прав, сразу все рассказывать опасно. Поэтому потерпи, в свое время узнаешь все. Юноша хитро прищурился. А как я тогда буду драться с Курули? Тебе не кажется, что для этого я должен знать несколько больше? Толгрим ухмыльнулся. Нет, не кажется. Поскольку драться буду я, а ты должен стоять в сторонке и не мешаться под ногами. На Курули тебе силы тратить не стоит. Вот когда мы доберемся до их хозяина... Впрочем, к этому времени ты уже будешь знать все. А если я пошлю тебя подальше и не соглашусь играть в твои игры с завязанными глазами? В таком случае ты не доживешь до рассвета. Алвис задумался. Похоже, Толгрим не обманывал, по крайней мере, в главном. Юноше вспомнилась Сельда, ее глаза, ее зубы, то, как она шипела, и эта чудовищная маска. Теперь Сельда у него ничего, кроме отвращения, не вызывала. Встретиться с этим чудовищем один на один? Причем у нее наверняка будет целая куча помощников. Нет уж, дудки, он на это не согласен. И все же, с чего ты решил, что я обладаю такими же, как у тебя, способностями? Толгрим провел рукой по лицу, словно стирая с него невидимую паутину. После этого он резко встал со стула, подошел к окну и несколько секунд вслушивался в происходящее на улице. Наконец, удовлетворенно кивнув, он вернулся на стул и стал задумчиво рассматривать Алвиса, словно тот был какой-то редкой диковинкой, например, змеей о двух головах. Юноше его взгляд не понравился. Он был какой-то отстраненный, слишком уж холодный, будто охотник видел в нем нечто, недоступное глазам других людей. «Хорошо». Лицо Толгрима было бесстрастно и удивительно в этот момент смахивало на маску из темного дерева. «Я скажу. Наверняка ты хорошо видишь в темноте». «Да, вижу, но глаза у меня такие же, как у обычных людей. Они не способны в темноте светиться». «Это придет с возрастом. Дальше. Готов поспорить, у тебя отличная реакция». «Разве это является чем-то особенным?» «Конечно, нет, само по себе, но в совокупности с другими свойствами». «Погоди, я еще не закончил. Ты превосходно играешь в карты и кости. Тебе почти всегда в этих играх везет, не так ли?» Алвис удивленно вскинул брови. «А это-то ты откуда узнал?» Толгрим развел руками. «Вот видишь, я прав. Ты обладаешь необходимым набором свойств для того, чтобы стать охотником. Кстати, не случалось ли тебе видеть некие разноцветные линии или нити?» «Линии? Какие линии?» «Как бы тебе сказать?» Толгрим задумчиво почесал подбородок. «Этими нитями обладает каждое живое существо. Линии судьбы. Они разноцветные. Могут быть очень тонкими, а могут достигать в толщину вязальной спицы. Нет, тебе еще рано их видеть часто, но, может быть, раз, может, два, мельком. Ты мог их увидеть случайно и сейчас же об этом забыть. Но вот когда я сказал...» Он умолк и выжидательно посмотрел на Алвиса. Тот хотел было рассказать о том, как нашел Дьюка, но в этот момент острые коготки, предупреждая, слегка царапнули ему грудь. Алвис покачал головой. «Ничего подобного я не видел». «Совсем?» «Совсем». Толгрим махнул рукой. «Это ничего. Я же говорил, еще рано. Еще не время. Впрочем, ты и сейчас кое на что годишься. И поэтому тебе нужен наставник, другой охотник. Иначе твои способности разовьются неправильно, и ты превратишься...» Он замолчал. «В кого я тогда превращусь?» — мрачно спросил Алвис. Перспектива в кого-то превратиться ему совсем не нравилась. «Погоди». Тулгрим осторожно подошел к окну и, отогнув уголок занавески, стал всматриваться в темноту. А Алвис вдруг вспомнил, что видел странные линии не только, когда нашел Дьюка. Да, с ним это было еще раз, примерно год назад, в одном из горных городов. Он тогда несколько часов таскался по жаре, пытаясь раздобыть хоть кусок хлеба. Есть ему хотелось просто неимоверно, так что временами даже становилось дурно. Наконец он решил немного отдохнуть и присел в нише полуразвалившейся крепостной стены. Оказавшись в тени ниши, Алвис на какое-то время словно бы потерял связь с реальностью. Мир вне ниши показался ему не более чем миражом. Вот тут это и случилось. Мимо ниши как раз проходил длиннобородый, одетый в потертый халат старик с суковатой палкой в руках. И юноша вдруг увидел, что от головы этого старика отходит пучок тонких разноцветных нитей. Потом наваждение исчезло, через некоторое время он о нем забыл. А вот сейчас вспомнил. Стало быть, он видел линии не один раз, а два. Может, у него и в самом деле есть талант охотника? «Нет, еще рановато, хотя...» — пробормотал Тулгрим. Он осторожно раздвинул занавески, открыл окно и вернул занавески на место. Проделав это, он вернулся на стул и объяснил. «Надо держать ухо востро. Курули — мастера неожиданностей. А окно я открыл, чтобы они не высадили стекло. Похоже, застеклить окно в этой гостинице стоит дороже, чем где-либо еще во всех подвластных Ангромайнью мирах». «Ты не ответил на мой вопрос», — напомнил Алвис. «В кого ты превратишься, если станешь развиваться неправильно?» Тулгрим вытащил из кармана новую сигарету. «Ну, конечно, в черного мага. Хочешь быть большим, очень большим злом?» «А если я не хочу быть ни черным магом, ни охотником?» — спросил Алвис. Тулгрим пожал плечами. «Либо тем, либо другим. Кем-то тебе придется быть обязательно». Алвис помолчал. За окном воцарилась тишина. Видимо, развлекавшаяся там компания решила перебраться на другую улицу. «Неизбежно?» — наконец спросил юноша. «Да. Неизбежно. Пойми, у тебя есть талант, и избавиться от него ты не в состоянии. Весь вопрос в том, как его применять. Либо он послужит делу добра, и тогда ты станешь охотником, либо делу зла, и ты превратишься в черного мага». «Другого варианта нет?» «Нет», — ответил Тулгрим. «И вообще, мы не на базаре. Торговаться бесполезно. Или-или. Решай. Если ты не станешь моим учеником, то превратишься в черного мага». Алвис задумался. Охотник поставил его перед выбором. Этот выбор надо сделать прямо сейчас. Добро или зло? Конечно, добро. Правда, Алвису не давала покоя одна мысль. Тулгрим утверждает, что стоит на стороне добра. Можно ли ему верить? Если он обманывает, то это выяснится не скоро. Вдруг что-либо менять, тогда будет уже поздно. «А почему именно я?» — спросил он. «Почему эти способности должны проявиться именно у меня? Может, мои родители были тоже охотниками?» «Вряд ли», — ответил Тулгрим. «Эти способности передаются не по наследству. Нет, тут что-то другое. Могло повлиять расположение звезд, под которыми ты родился, или еще что-то. Не знаю, и пока никто не знает. Может, со временем...» Алвис вздохнул и почесал за ухом. «Ну ладно, этого ты не знаешь. Тогда ответь мне еще на один вопрос. Итак, охотники уничтожают всякую нечисть, которая мешает людям жить. Это просто здорово. Но на что они живут? Даже при наличии невероятных способностей, вам, точно так же, как и прочим людям, надо что-то есть, во что-то одеваться. Короче, откуда у охотников появляются деньги? Что-то я сильно сомневаюсь, что они являются платой благодарного человечества за избавление от всяческих кошмарных созданий. Кроме того, мне кажется, что охотники заинтересованы в том, чтобы об их деятельности никто из обычных людей не знал». «Тут ты прав», — согласился Толгрим. «Монстры, как правило, живут среди людей и очень удачно под них маскируются. Если обычные люди узнают о нашем существовании, неизбежно о нас проведают и монстры. В результате нам, конечно, охотиться станет труднее. А насчет денег...» Он потушил окурок и коротко рассмеялся. «Да, конечно, нам, так же, как и прочим людям, нужны деньги. И для того, чтобы не умирать с голода, их нужно зарабатывать. Как? Спросишь ты. Конечно, с помощью своих способностей. Например, любой охотник по нитям судьбы может узнать, о чем думают люди. Конечно, наши способности далеко не безграничны. Например, предсказать, чем окончится наша очередная схватка с монстром, мы не можем. Но зато каждый из нас прекрасно разбирается в азартных играх. Мы можем совершенно точно сказать перед самым броском, как лягут кости, сколько тузов на руках у игроков и еще многое-многое». Алвис щелкнул пальцами. «Стало быть, охотники получают деньги на жизнь с помощью самого обычного шулерства». «При чем тут шулерство?» — пожал плечами Толгрим. «Если кто-то выигрывает игру благодаря тому, что у него глаза более зоркие, чем у соперников, назвать его шулером довольно затруднительно. Кроме того, способность предвидеть будущее можно использовать не только во время карточной игры. Она помогает выиграть на ипподроме. Кто из игуанодонов придет первым, для охотника предсказать не очень трудно. Кроме этого, существуют лотереи, вроде «Основной, охватывающей все миры под властью Ангромайнью» или «Вспомогательной ассоциации независимых волшебников». Алвис удивился. «Я считал, что многие лотереи, а особенно названные тобой, находятся под патронажем могущественных волшебников. Благодаря наложенным чарам жульничать в них невозможно». «При чем тут жульничество?» — с досадой пробормотал Толгрим. «О каком жульничестве может идти речь, если охотники, благодаря своим способностям, просто видят, какой из лотерейных билетов выигрышный? Магия тут ни при чем. Поэтому наложенные волшебниками чары не действуют. Способности охотников не имеют ничего общего с колдовством». «А откуда тогда они берутся?» Толгрим вздохнул. «Не пытайся судить о том, чего пока не понимаешь. Вот когда сам станешь охотником...» «И поймешь, что можешь выжить лишь благодаря маленькому, совсем крохотному жульничеству, которое жульничеством, собственно говоря, и не является», — с иронией продолжил Алвис. Толгрим бросил на него мрачный взгляд. «Если ты не станешь охотником, то превратишься в черного мага. Сказать тебе, как зарабатывают себе на жизнь черные маги?» «А вот это было бы интересно узнать», — промолвил Алвис. В этот момент с улицы донесся тихий вой, сильно смахивающий на волчьей. И все-таки тот, кто его издал, волком не был. Алвис мог бы в этом поклясться. Уж что-что, но волчий вой он во время своих странствий слышал не раз. «Все, время выбора настало», — сказал Толгрим. «Сейчас ты должен на что-то решиться. Либо мы будем драться вместе, либо тебе придется выпутываться из этой ситуации одному. Решайся. У тебя не более 5 минут. Потом будет поздно». Он встал со стула, взял меч и снова подошел к окну. Отогнув край занавески, Толгрим выглянул на улицу. Алвис тоже подошел к окну и заглянул ему через плечо. Улица перед гостиницей была пустынна. Впрочем, он видел всего лишь небольшой ее кусочек. Ровный, несколько тускловатый свет каменных светлячков, черная, как антрацит, брусчатка, белое пятно потерянного кем-то из предсказателей колпака. И смерть, которая, вполне возможно, сейчас пряталась в кустах у соседнего дома. Теперь Алвис узнал совершенно точно, что игры кончились. Где-то уже совсем близко, в ночи, крались несколько существ, явившихся сюда для того, чтобы его убить. «Но уж, дотки!» — пробормотал Алвис. «Не выйдет!» Толгрим задернул занавеску и повернулся к нему. «Ты решился?» «Да, решился. Но прежде чем я соглашусь, объясни мне, зачем ты мне помогаешь? Бескорыстно? Не верю». «Мне нужен ученик», — промолвил Толгрим. «Еще лет 10, и мне придется уйти на покой. Конечно, я еще буду силен и ловок для обычного человека. Но монстры... Нет, они мне будут уже не по зубам. Я должен обзавестись учеником. Если охотники не станут передавать из поколения в поколение свое искусство, монстры захватят этот мир. Решайся, времени уже не осталось». Алвис хорошо усвоил один из законов людей дороги, который гласит, что верное решение, которое приняли запоздало, хуже неверного. «Хорошо, я с тобой», — быстро сказал он. Толгрим удовлетворенно улыбнулся. «Ну, тогда мы сейчас повеселимся». Он поплотнее задернул занавеску и отошел от окна. «Может, усыпим каменного светлячка?» — предложил Алвис. «Не имеет смысла», — ответил Толгрим. «Курули прекрасно видят в темноте. Встань лучше у меня за спиной». Комната была тесной. Выполнив приказание Толгрима, юноша прислонился спиной к двери. Теперь перед охотником было несколько метров свободного пространства. Как раз столько, чтобы свободно орудовать мечом. Алвис вытащил из-за пояса нож. Уловив его движение, Толгрим повернулся и покачал головой. «Нет, обычное оружие тут не годится». Он вытащил кинжал с рукояткой в виде пучеглазого башка и, подав его юноше, сказал. «Только прошу, по возможности, не ввязывайся в драку. Если все пойдет как нужно, я справлюсь с Курули и один. Если же Курули удастся меня уложить, защищайся кинжалом. Но только после того, как станет ясно, что мне одному не справиться. Учти, этот кинжал является большой ценностью. Использовать его на каких-то курули было бы расточительством». «Можно подумать, после того, как я проткну им парочку монстров, он исчезнет», — пробормотал Алвис. «Запросто», — сказал Толгрим. «Еще раз повторяю, не ввязывайся в драку. Если не случится ничего неожиданного, я справлюсь с Курули и сам. Запомни, ты теперь мой ученик и должен выполнять приказы своего учителя беспрекословно». «Ну вот, началось», — сокрушенно промолвил Алвис. «Кажется, я уже начал жалеть о потерянной свободе». «Свобода — это такая штука, о которой сожалеют, лишь ее потеряв», — промолвил Толгрим. «Кстати, как правило...» Он замолчал и, повернувшись к окну, взял меч на изготовку. Алвис прислушался. За окном было тихо. Хотя... Он вдруг услышал негромкий шорох и вроде бы легкое, едва слышное царапанье когтей. «Ну вот, сейчас мы будем драться», — одними губами почти беззвучно прошептал Толгрим. Thank you.